И могу сказать, что лучшего коня я не видел за всю жизнь. Лудильщик скептически оглядел жеребца. Он выдохся, вот чего сказал он. У него не осталось сил даже на 1 километр. Я соскочил с седла и пошатнулся, нетвердые ноги чуть не подогнулись подо мной. Отдай ему должное, лудильщик. Он проехал сегодня весь путь от Имры. Лудильщик хмыкнул. Ты неплохой враль, парень, но тебе пора бы знать, когда остановиться. Если приманка слишком велика, рыбка не клюнет. Мне даже не пришлось изображать ужас. Прости, я не представился. Я протянул руку. Меня зовут Квоут. Я бродячий актер из Эдема-Руэ. Даже в самый черный день я не стал бы лгать лудильщику. Он, немного ошеломленный, пожал мою руку. Ну, тогда мои искренние извинения тебе и твоей семье. Редко увидишь кого из вашего народа одного на дороге. Он критически оглядел коня. Весь путь из Имры, ты сказал? Я кивнул. Это что же, около 100 километров? Адская скачка. Он посмотрел на меня и, понимающе, заулыбался. Как твои ноги? Я ухмыльнулся в ответ. Лучше просто сказать, что я с удовольствием снова ими похожу. Конь, пожалуй, потянет еще 15 километров, а вот о себе такого сказать не могу. Лудильщик оглядел жеребца и испустил бурный вздох. Ну, как я уже сказал, ты на мели меня застал. Сколько ты за него хочешь? Ну, начал я. Кетхсилхан — чистокровный кхершаенец, прекрасной масти, и это нельзя не заметить. На нем нет и пятнышка, ни единого белого волоска. Лудильщик расхохотался. «Беру свои слова назад», — сказал он. «Ты ужасный враль». «Не вижу, что тут смешного», — слегка натянуто отозвался я. Лудильщик странно посмотрел на меня. «Ни единого белого волоска, ага». Он кивнул мимо меня назад Силхана. «Ну, если он весь черный, то я Оренвилсайтер». Я повернулся и увидел, что на левой задней ноге Кетхсилхана появился отчетливый белый носок, доходящий до скакательного сустава. Пораженный, я подошел и наклонился посмотреть. Носок был не совсем чисто белый, скорее уж застиранный, серый. Я принюхался и уловил слабый запах ручья, который мы пересекали на последнем отрезке нашего пути. Растворители. Вот ведь Шимов гад, ошарашенно протянул я. Он продал мне крашеную лошадь. Разве имя не предупредило тебя? Ухмыльнулся трактирщик. Кетхсилхан, господи, парень, кто-то, вспоминая тебя, сейчас здорово веселится. Его имя означает сумрак, сказал я. Лудильщик покачал головой. Твой сиару порядком заржавел. Кетхселем будет начало ночи. Селхан, значит, носок. Его имя — один носок. Я припомнил реакцию барышника, когда выбирал имя. Неудивительно, что парень так разнервничался и запросто сбросил цену. Он решил, что я разгадал его маленький секрет. При виде моего лица лудильщик расхохотался и похлопал меня по спине. «Да не мучайся так, парень. Это время от времени случается даже с лучшими из нас». Он отвернулся и начал рыться в своих тюках. «Думаю, у меня есть кое-что, что тебе понравится. Позволь предложить тебе сделку». Он снова повернулся ко мне и протянул что-то черное и скрученное, как кусок обточенного водой дерева. Я взял это у него и осмотрел. На ощупь оно было тяжелое и холодное. «Кусок шлака?» — спросил я. «У тебя кончились волшебные бобы?» Лудильщик показал булавку, зажатую в другой руке. Он поднес ее на полладони к камню и отпустил. Вместо того, чтобы упасть, булавка рванулась в бок и прилипла к гладкому куску черного металла.